Глава 88. Каждый шаг в окнах давался нелегко. Следовало поддерживать полы плаща, чтобы они не коснулись датчиков. Из-за этого напряжения Джим не чувствовал тяжести КПТ. Главным было добраться до оконных проемов. Приходилось подавлять в себе желание перемахнуть через все ряды во время подходящего по длительности окна. Допускать этого было нельзя. Коснешься усиков, и взвоют сирены датчиков. Тогда уже никому не докажешь, что здесь никого нет. И прибежавшие часовые не удовольствуются видом пустой на первый взгляд площадки, а станут обшаривать каждый квадратный метр. Снова сигнал. Можно сделать пару шагов. И снова стоп. Жди следующего окна. На лестнице послышались шаги. Понукаемые начальством часовые опять поднимались посмотреть, все ли в порядке. Джим и Тони опустились на пол и, запахнувшись в плащи, замерли. Шаги становились все ближе. Под подошвами хрустел строительный мусор. Вот и третий этаж. Часовой остановился, то ли приглядываясь, то ли просто отбывая номер. «Ну что там?» – крикнули снизу. «Да у них эти дурацкие датчики бракованные!» Отозвался наблюдатель и стал спускаться по лестнице, бурча под нос. «Срабатывание у них, видите ли! А здесь вроде как дураки на посту стоят!» «Как вы там?» – осторожно спросил сидевший как на иголках Маран. «Мы в пути!» – коротко ответил Джим, следя за показателями маршрутизатора. Подходило окно длиной в 24 секунды. Этого должно было хватить, чтобы оказаться на позиции. Где Тони, Джим не видел. Он опасался отвлекаться. В любом случае, напарник был где-то рядом. Сработал негромкий сигнал, и Джим двинулся дальше. Он старался не спешить и решил остановиться, даже если не дойдет всего пару метров. Но он уложился. Встав к стене и откинув капюшон плаща, он увидел стоявшего неподалеку Тони. Значит, ждать никого не придется. «Альфа и Биг, с прибытием вас!» «Спасибо, сэр», – ответил Джим, прикидывая, где мог находиться этот наблюдатель. Несколько высоких построек виднелись над краями недостроенных стен, но до них было далеко, километров 10. «Есть неприятный сюрприз. К вам идет группа противника, человек 10. Скорее всего, они разместятся прямо на вашей площадке. Однако паниковать не нужно. Операция должна продолжаться при любых обстоятельствах. Вступать с ними в бой только после выполнения основного задания. Как поняли?» «Альфа понял. Биг тоже понял». «Хорошо. Займите удобные позиции и не шевелитесь. Вы это умеете, я знаю». «Он знает», – мысленно повторил Джим, негодуя, и накинул капюшон. Быстро проверив КПТ, он снял пистолет с предохранителя и поудобнее передвинул кобуру. Затем включил подачу и услышал слабый щелчок. Патрон и компенсаторный заряд были поданы как положено. Закрывавшие ствол шторки открылись. Включилась электроника прицельного устройства. Джим по привычке подал окуляр на себя. Так ему было удобнее. В зависшей над городом мутноватой дымке изображение выглядело слегка размытым. Какие-то люди на трибуне. Иногда попадаются военные. Вот музыканты с фанфарами. А дальше какие-то приборы, похожие на телекамеры, только более громоздкие. Джим вернулся к трибуне. Она была поделена на несколько секторов. Центральный отделан синим бархатом, а красное кресло – золотой тесьмой. Джим пересчитал людей. В этой отдельной ложе их было 15 вместе с двумя детьми. Это не считая лакеев с закусками. Похоже, на них не было спроса, и официанты в белоснежных пиджаках просто скучали. На лестнице послышался шум шагов. Скорее всего, это та самая группа, что обещал «Мираж». Джим нервно повел плечами. Ему предстояло нелегкое испытание. Выполняя задание, не думать о том, что в любой момент тебе могут выстрелить в спину. Тронув настройки, Джим принялся менять разрешение и спектр подсветки цели. Но это мало что меняло. На дистанции в 4700 метров подсветка не работала. Это была предельная дистанция. «Чего ж он медлит? Отстрелялись бы, да и пошли», – подумал Джим. «Или объект еще не появился?» Джим не знал, что «Мираж» тоже пребывал в сомнениях. Поставленный на треноге прибор работал не очень устойчиво. Оказалось, что ему мешают солнечные блики. Когда солнце ненадолго скрылось за маленьким облаком, прибор перестал капризничать и начал выдавать информацию. «Мираж» припал к окулярам и стал вращать колесики настройки. «Внимание, Альфа и Биг!» – передал он. «Предположительное количество целей – 15». «Да он что думает? У нас тут что, пулеметная лента?» – мысленно возмутился Джим. «Было бы 10, тогда по выстрелу на каждого. Вот только стрелять в таком темпе, да еще с такой дистанции, Джиму не приходилось. Для Тони это нормально, справится. А вот он...» На лестнице послышались голоса. «Вижу, что к вам уже пришли гости. Напоминаю, будьте предельно внимательны. Операция должна продолжаться при любых обстоятельствах». «Да уж помним». Джим весь обратился вслух, пытаясь представить себе действия группы противника. «Ну и чё тут смотреть надо?» – спросил кто-то. «Осторожно, не растопчите жучки. Капрал нас за них с дерьмом скушает. Том, дай сигаретку». «А своих ты уже что, не носишь?» «Твои лучше». Было слышно, как основная масса пришедших толкалась на лестнице, но потом старший группы заставил всех подняться на площадку. «По стеночке давайте, по стеночке». Джим стал налаживать дыхание. Это был лучший способ успокоиться. «Внимание! Предполагаемое количество целей 9», – сообщил «Мираж». Но Джим не почувствовал облегчения. Кто они, эти 9, и где они? Скорее всего, в этой разряженной ложе. Хорошо бы вон тот мужик с толстой харей. Похоже, он здесь самый главный. «Командир, а отлить прямо здесь можно?» «Я тебя отолью прямо здесь. Вниз вали!» Послышали шаркающие шаги. Потянуло табачным дымом. Солдаты закурили. «Внимание! Количество целей 5!» Подал голос «Мираж». Джим внутренне собрался, стараясь отрешиться от мыслей о близкой опасности. «Все цели в синей вип-ложе. Перечисляю. Полный мужчина в бежевом костюме. Женщина в золотистом платье слева от него. Черноволосый мальчик рядом с женщиной. Девочка рядом с мальчиком. И... отставить. Больше целей нет. Приготовиться к стрельбе. Альфа, Биг, цели видите?» «Все цели вижу», — едва слышно подтвердил Джим. «Цели вижу», — подтвердил Тони. Сзади послышались шаги. Кто-то шел, старательно ставя ноги между рядами датчиков. «Сюда прется», — подумал Джим, беря на прицел противного мужика в ложе. Он уже решил, что начнет с него. А закончит... Впрочем, может, это и не дети, а какие-нибудь ряженые. Готовясь стрелять по ним, Джим искал для себя хоть какое-то оправдание. Шаги за спиной становились все громче. Джиму казалось, что от них расходится эхо и раскачивает его вместе со зданием. Тук, тук, тук. «У меня бред», – сказал он себе, чувствуя, как намокает спина. «Внимание! Цель единственная. Мальчик. Открыть огонь с полным расходом боезапаса». «Ну вот и все». Теперь Джим увидел только длинный туннель и в конце его, словно освещенный софитами, объект поражения. Он что-то говорил, поворачиваясь то к женщине, то к девочке, наверное, сестре. Но все его движения были необыкновенно замедленны. «Открыть огонь с полным расходом боезапаса!» Снова прокрутилось в мозгу Джима. «Что ж, это мы можем!» Шаги сзади уже звучали, словно удары тарана в крепостную стену. «Бум! Бум! Бум!» «Точно, бред!» Джим нажал спусковой крючок, но выстрела не услышал и даже отдачи не почувствовал. Зато хорошо увидел, как улетает прочь заряд, унося свою сокрушительную мощь. Но Тони, как всегда, опередил. Сверкнув молнией, его пуля ударила в объект первый и выбросила его из кресла. Пуля Джима настигла объект в полете и отбросила еще дальше. Тело мальчика запульсировало красными вспышками и медленно завращалось в воздухе. «Целиться удобно», – машинально отметил Джим, стреляя еще и еще раз. Объект вращался в воздухе, меняя направление и словно нехотя переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Пока еще он оставался целым, но вот после очередного попадания Тони Джим увидел, как тело мальчика или то, что под него было закамуфлировано, начало фрагментироваться. Яркие огненные полосы пробежали по нему, образуя что-то вроде сети меридиан. Джим выстрелил последним патроном, и объект распался в яркой ослепительной вспышке. «Пора!» Оставив КПТ, Джим сбросил капюшон и обернулся. Стоявший в нескольких метрах от него солдат держался за живот. Другие возле стен застыли в неправдоподобно напряженных позах. Джим не сразу понял, что это Тони стреляет в них. Вот только пули его очень медлительны, а выброшенные затвором гильзы вообще повисли в воздухе. «Ва-ва-ва-ва-ва!» прозвучало в эфире. «Помехи, наверное», – подумал Джим. «Уходим!» – сказал Тони, подхватывая свою винтовку. И они поспешили к лестнице. Но странное дело, расстрелянные Тони солдаты все еще стояли вдоль стен с искривленными от боли и удивленными лицами. Впрочем, сосредоточиться на этой мысли Джиму не давало нестерпимое жжение. Его руки, ноги, голова, казалось, были объяты пламенем. Он пока мог терпеть это жжение, но уже из последних сил. «Мы горим, Тони!» – пожаловался Джим. «Это только кажется. На самом деле нет. Потом только кровью похаркаешь, и все пройдет». «Ну ты шутник!» – через силу улыбнулся Джим. Ему казалось, что огонь пожирает его целиком. Изгоревшая плоть уже отслаивается от костей. «Брошу все и упаду», – пронеслась спасительная мысль. «О-о-о-о!» – надрывался эфир. «О-о-о-о!» «Да пошли вы все, я уже умираю». Вот и застывшие фигуры Марана, Готлеба, Федора. Стас с озабоченным видом держит автомат. И все смотрят куда-то мимо. «Все, не могу больше», – сдался Джим и без чувств свалился возле фургона.